«Всегда благодарна», — сказал Элита Зод. «А теперь мы завершили первый этап. Еще больше людей узнают о существовании Земли», — сказала Индиго. «Они придут. А теперь мы переходим ко второй фазе», — сказала королева пчел. Все женщины заулыбались. «Будущее будет здесь, и вскоре он приведет их к еще большим высотам». Продолжение в Йоунг Юстице Риберт Хвалумитво. Глава 1. Глава 1. Радость мгновенно превратилась в кошмарное время. С момента инцидента прошло 45 минут. За это время Эмган Эморс, должно быть, столько же раз прокручивала в голове этот инцидент, сколько и других моментов. Она и Мэри Логан тусуются вместе. «Хорошо проводишь время». Хорошее время повернулось вспять, когда к ним подошла таинственная девушка, и без всякого предупреждения ударил Мари ножом, отчего та истекла кровью прямо на тротуаре. Меган не могла этого предвидеть, и не мог чувствовать никаких мыслей от девушки о том, что она будет делать, или любые другие мысли, которые Меган должна была бы воспринять как красный флаг. И все же, Меган не смогла ничего сделать. Мэри Логан лежала без сознания, сильно истекая кровью и находясь в критическом состоянии. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы остановить кровотечение. «Меган». Гарри вывел Меган из ступора. Твердая рука на ее плече заставила Меган выскользнуть из этих мыслей и вернуться к тому, что нужно было сделать. «Кейтлин и Генезис здесь», — сказал Гарри, — «и они хотят поговорить с тобой». «Ты верно», — дрожащим голосом ответила Меган. В этот день больница была немного переполнена, так как наступал Новый год. Некоторые люди делали некоторые менее разумные действия, когда звонили в Новом году. Кейтлин Фейерчилд, приемная старшая сестра Гарри и смотрительница Кадмуса, и Генезис, часть живой технологии с планеты Новый Генезис, принявшая форму великолепной женщины, встретили их снаружи комнаты Мари. Они выглядели мрачными. «Это нехорошо», — сказала Кейтлин. Генезис подхватил первоначальный и мрачный диагноз Кейтлин. «Нет, это нехорошо». Состояние Мари стабилизировалось, но она потеряла довольно много крови, и ей понадобится переливание крови. Учитывая, что ее группа крови довольно редкая, есть менее чем 1% вероятности, что там будет донор. Она показала информацию Меган, чтобы та посмотрела и прочитала. Меган приняла все это с глубоким вздохом. Меган знала, что ей нужно делать. «Я могу это сделать», — твердо сказала Меган. «Я могу изменить свою кровь». «Да, это возможно», — сказал Генезис. «Это то, что ты хочешь сделать?» — спросила Кейтлин. Твердый и решительный взгляд Меган застал рыжеволосую старшую сестру врасплох. «Это то, что я должен сделать. Позволь нам все устроить», — сказал Генезис. «Я создал необходимые верительные грамоты, где я врач, а вы донор, которого я нашел, который может дать группу крови». Лифт резко распахнулся. Затанна и Артемис вышли из лифта. «Мы слышали о Мари», — сказала Артемида. «Это она, ей понадобится кровь», — сказал ей Гарри. «Меган собирается изменить ее молекулы крови и дать ей кровь, которая необходима». Двое членов команды нахмурились и сдвинули брови. «Будет это сработало?» — спросила Затанна. «Это почти единственный вариант, который у нас есть, потому что группа крови Мари такая редкая, и если она не получит переливание в ближайшее время, она умрет к утру», — сказал Гарри. «Но, Кейтлин и Генезис, они оба знают, что делают, и Меган. Она знает, она тоже знает, что нужно делать. Она считает, что это ее вина», — сказала Затанна. «Я вижу это по ее глазам, когда мы поднимались наверх». Артемис прислонился к стене. «Есть идеи, кто это сделал?» «Сейчас это уже второстепенно», — сказал Гарри. «Судя по тому, что мне удалось узнать от Меган, эта девушка ударила Мари ножом и убежала, как будто она сама не знала, что делает, пока Мари не упала на землю». Гарри очень сомневался, что это нападение было случайным актом насилия. Он почесал в затылке, обдумывая следующий шаг и как его решить, когда зазвонил телефон. Гарри потянулся, чтобы ответить на звонок. «Анисса?» — спросил Гарри. «Ладно, ладно, оставайся на месте, я приеду, как только смогу». Гарри закрыл глаза. Артемида положила руку на плечо Гарри. «Мы позаботимся о Меган», — сказала Артемида. «Спасибо». Гарри и Артемида обменялись быстрыми поцелуями, прежде чем он выскользнул из больницы, и когда он был свободен от любого, кто видел его, он исчез. Ха-ха-ха. Нисса расхаживала по туннелю метро. Гарри появился в мгновение ока, и он был не один. Рядом с ним появились Уитни, Хелена и Марина. «Ладно, что случилось?» — спросил Гарри. «Кстати, и Анисе это нравилось в Гарри. Ну, я гуляла одна, когда эти два головореза решили со мной разобраться», — сказал Анисса. «Когда я преподал им урок, я с силой опустил одного из них на пол и сломал стену. Значит, у тебя есть способности», — подытожила Хелена. «Да, суперсила, и я даже не знаю, что еще», — сказала Анисса с кивком. «Мы разберемся с этим позже», — сказал ей Гарри. «Но ведь это еще не все, не так ли?» «Да», — согласилась Анисса. «Есть еще много чего, в том смысле, что у всех под носом идет какая-то контрабандная операция. Оружие, наркотики, и кто знает, что еще. А парень, который стоит за этим, они называют его мистер Линкольн». Гарри только нахмурился, подумав об этом. Он понятия не имел, кто такой этот мистер Линкольн. Анисса глубоко вздохнула, как будто она пыталась примириться с этой новой силой. Главным образом потому, что она тщетно пыталась примириться с новой силой. «Там есть вагон поезда, где они держат ящики прямо через этот путь», — сказала Анисса. Головорезы ушли, но остались и лакомства. Уитни подвинулась и открыла открытые ящики. «Эй, принцесса, Уитни звонила мне. Может быть, это просто я, но этот дизайн, он выглядит довольно атлантийским, не так ли?» Марина взяла устройство из рук Уитни. На нем были символы, руны, хотя он был немного самодельным и также сплавлен с наземным оружием. Это вызвало еще более тревожные вопросы. «Да», — ответила Марина, — «нам нужно выяснить, кто за этим стоит. Прежде всего надо выяснить, кто такой этот мистер Линкольн», — подытожила Хелена. «Обыщите все вокруг, посмотрите, не оставили ли они чего-нибудь. Улики, счета за доставку, что-нибудь на ящиках. Эль Томпсон Линкольн, очень хорошо одетый джентльмен-альбинос, одетый в полосатый костюм, разговаривал с фигурой в тени. Он заключил сделку, которая сделает его королем этого города, и все они склонятся перед ним. Все идет по расписанию, мой друг. Да, ты был избран правильно». Джентльмен из тени вышел, чтобы показать единственную и неповторимую черную манту. За последние несколько месяцев черная манта оставалась открытой на шаг впереди Аквамена, который выследил его после предыдущего нападения на Атлантиду. Когда придет время, черная манта выставит Аквамена на осень. Месть была бы сладкой. После всего, что Аквамен забрал у черной манты, настанет, наконец, время для короля сдаться. «У нас есть общая цель», — сказал надгробный камень. «Средство для достижения цели. Средство для завершения Офмр. Тобиас Уэйл». Черная манта мрачно кивнул. Тобиас уже довольно долго сидел на высоком троне, сидя довольно и действуя так, как будто он был слишком хорош, чтобы соответствовать планам партнеров черной манты. А у черной манты появились очень влиятельные друзья. «Вы получили все необходимые инструменты», — сказала черная манта. «И скоро ты заставишь сотню рухнуть, а кита Тобиаса упасть». Управление таким городом, как Фриленд, было лишь незначительной целью для Тумбстоуна, но это было только начало. Черная манта и его партнеры, объединившись с надгробным камнем и предоставив ему ресурсы, вместе с небольшой группой лояльных людей, позволили ему стать ближе и ближе. «Все будет принадлежать ему. Я должен идти, но этот джентльмен окажет помощь Тобиасу», — сказал черная манта. «Пусть кровь течет так же гладко, как и ваши деньги». Надгробный камень пожал руку уходящей черной манте. Еще одна внушительная фигура, повелитель океана, вышла из тени, одетый в боевые доспехи, с копьем в руке и присоединенный к небольшой армии элитных солдат, мастер океана выглядел готовым к действию. С заднего двора подъехал еще один грузовик. Надгробный камень вошел, чтобы увидеть все лакомства. В этом году Рождество должно было прийти чуть позже обычного. Хелена нашла адрес транспортной компании на счете фактуры и, связавшись с Барбарой, проследила его путь. Они попали в Плайдирт. Компания Shell зарегистрирована на имя человека, известного как Ланни Линкольн или, скорее, Эль Томпсон Линкольн, сказала Хелена. Анисса глубоко вздохнула, когда внезапное осознание пришло к ней. «Я знаю, мистер Линкольн», — сказала Анисса. «Или, скорее, это сделал мой отец. Он ходил с ним в школу, но с годами они потеряли друг друга из виду. А мистер Линкольн попал в очень плохую компанию после того, как уехал в Нью-Йорк». Хелена мрачно кивнула. Это совпадало с информацией, которую Барбара собрала. «И есть утверждение, что он работал в качестве главаря мафии», — сказала Хелена. «Они назвали его надгробным камнем. Подходящее имя сегодня вечером они отправят в доки что-то большое». «Ну, как насчет того, чтобы отправиться туда прямо сейчас?» — спросил Гарри. «Хорошо», — сказала Марина. Марина была немного озабочена тем, что так много атлантийских технологий попали не в те руки, что она не рассматривала, какова будет роль Линкольна в этом. И учитывая планировку Земли здесь, в Фриленде, технология, используемая для какой-то бандитской войны, заставила ее желудок свернуться во всех неправильных направлениях. «Значит, она едет с нами», — сказала Уитни. «А ты уверен, потому что это опасно? Эй, я сама могу за себя постоять», — сказала Анисса. «Да, ну, мы идем против некоторых очень опасных людей, и ты только что получил свои силы, так что она сама справится», — сказал Гарри. «Она регулярно ходит со мной нос к носу и может за мной угнаться, даже больше, чем угнаться. Она заставляет меня вспотеть». Анисса улыбнулась, радуясь, что Гарри поддержал ее. И подумать только, это было еще до того, как она научилась управлять своими силами. Если бы Анисса нашла способ как следует натренировать их, она была бы в хорошей форме. «Анисса может остаться с нами», — сказала Марина. «Сейчас мы просто выясняем, кто именно посылает Линкольну его партию оружия, потому что там кто-то есть. Что же касается того, кто именно, то у Марины были свои соображения на этот счет. Она никак не могла решить, кто бы это мог быть, но, о, Марина слишком хорошо все узнает. Итак, придерживайтесь теней, и мы сможем их уничтожить», — сказала Хелена. «Да, без проблем», — сказала Анисса, прежде чем повернуться к Гарри. «Значит, твои друзья всегда так нервничают на задании?» Гарри вздохнул и обнял Аниссу за плечи. «В последние дни это была тяжелая работа, возможно, ты захочешь прикрыть свое лицо на случай, если это станет некрасиво». «Верно», — сказала Анисса. Она сунула руку в карман пальто и вытащила лыжную маску. Это делало ее больше похожей на хулиганку, чем на героя, но ей, Анисса, не хотела, чтобы какое-либо участие прослеживалось до нее. Если бы она сделала это по-настоящему, у Анисы была бы лучшая маскировка. Она ничего не могла поделать и была немного взволнована, с перекачиванием крови, и тоже в ужасе. С тех пор, как ее мать перевезла Аниссу и Дженнифер в Хэппи-Харбор, жизнь во Фриленде стала немного хаотичнее. К могильному камню, океанскому мастеру и его людям присоединилось трио джентльменов. Самым средним из них был Монтана, у которого были светлые песочные волосы. Самым высоким и стройным из них был Фэнси Дэн, мастер боевых искусств мирового класса, по крайней мере, так он себе представлял. У него было несколько необычных движений. Самый крупный, самый широкий и самый толстый из них, бык, имел короткие волосы и усы, а также был сложен как сильный индивидуум. «Это оружие заставит твоих врагов рассыпаться в прах», — сказал повелитель океана. «Да», — сказал надгробный камень. «Сейчас самое время для...» Надгробный камень посмотрел вперед и что-то услышал шорох шагов. Стражники повелителя океана достали оружие и направили его в тень. Какой-то человек, мчавшийся со скоростью света, выбил оружие из рук людей повелителя океана. Мастер океана отступил назад и выпустил трезубец, прежде чем выстрелить лучами энергии в землю. «Малыш Флэш», — сказал мастер океана. «Ребенок». Робин спрыгнул вниз и сбросил сюрикена на землю. Сюрикен взорвался и застал повелителя океана врасплох. Робин высоко подпрыгнула и бросилась на Тампстоуна, но тот увернулся от ее удара. Могила схватил Робин за горло и повалил ее на землю. Анисса выскочила из дома и повалила надгробие на землю. Надгробный камень оттолкнул ее и вскочил, удивленный нападением. «Ну, это что-то новенькое и прискорбное», — сказал надгробный камень. Анисса обнаружила, что, задержав дыхание, она может нанести еще более сильный удар. Она просто не могла задерживать дыхание так долго, как ей этого хотелось. Лассо обернулась вокруг нее сзади и потянула Аниссу в сторону. «Ну вот, мисси», — сказал Монтана, — «тебе лучше успокоиться, а то я». В небе появился Супермен, который спустился и поймал Монтану одним движением руки. Монтана рухнул на землю, сильно ударившись. Анисса улыбнулась и взяла веревку, прежде чем связать Монтану. «Над твоими навыками завязывания веревок нужно немного поработать», — вполголоса сказал Гарри Аниссе. «Ну, не все из нас могут быть настолько естественными в связывании людей», — парировала Анисса. Прежде чем вернуться к делу, они обменялись понимающими улыбками. Кит Флэш увернулся от одного из головорезов океанского мастера с процессией. Из руки головореза вырвалась вспышка света. Копье в его руке отражало взрывы энергии, проходящие сквозь него. «Иди, босс!» — охнул бык. «О, нет, не надо!» — завопил малыш Флэш. Она бросилась на быка, пытаясь повалить его на землю, только чтобы врезаться в человека толщиной с кирпичную стену. Кит Флэш увидел троих из них, и один из них бросился на него. Кит Флэш уклонилась от апперкотического удара и вернулась с несколькими быстрыми огневыми ударами, все они отскакивали от мясистой спины быка, пока бык не ударил ее прямо вниз. Супермен ударил в ответную атаку, отправив быка полностью на землю. Стальной человек бросил быка в одну из бочек. «Ты в порядке?» – спросил Супермен у Кида Флэша. «Персик», – сказал малыш Флэш. «Но ведь надгробный камень уходит, иди к вертолету». Надгробный камень вместе с половиной груза погрузили на вертолет и подняли в небо. Вертолет летел довольно быстро и был оснащен оружием военного образца. Супермен поднялся в небо и полетел прямо на надгробие. «Быстрее, чем ускоряющаяся пуля, и набирает после надгробного камня довольно быстро. Огонь по городу», — приказал Томстоун пилоту. «Но, сэр, сделай это». Большая ракета взорвалась с вертолета и полетела в город. Супермен летел за ракетой, которая позволяла вертолету все дальше и дальше уходить от него. Но жизнь невинных людей была гораздо важнее. Супермен остановил ракету, подняв ее высоко в воздух, и взорвал ее, прежде чем исчезнуть последствия взрыва с помощью магии. Супермен бросился к вертолету Тумпстоуна и полетел за ним еще раз. Вертолет сделал смертельно опасное движение и потерял управление, погрузившись в гавань с очень страшным взрывом, который вызвал волну воды, чтобы выстрелить высоко в воздух. Повелитель океана, один из величайших врагов ее отца, направил на нее поток смертоносной энергии. Аквагрим отразила атаки и отбросила океанского мастера назад. Они были равны по силе, хотя, возможно, и меньше, если Аквагир сумеет вырвать посох из рук повелителя океанов. Фэнси Дэн и Робин сошлись нос к носу в бою боевых искусств. У Дэна были некоторые движения, но Робин была обучена самым лучшим. Робин блокировал один из ударов Фэнси Дэна хорошо поставленным посохом и выбил его ногу из-под него с нападением. Робин спрыгнула вниз и поймала Фэнси Дэна за лодыжку, прежде чем пнуть его до самой земли. Она выбросила его из машины, и Фэнси Дэн, дамы мужчины, полетел головой вперед и приземлился в мусорном баке. «Я отправлю тебя обратно к королю кровавыми кусками», — крикнул мастер океана. Аквагирл собрала всю энергию, которую только могла, и ударила по всем точкам. Один из них попал океанскому мастеру в локоть и заставил его опустить посох. Прежде чем он смог вернуть его, Аквагирль швырнула его на землю и заставила Оциан Мастер карабкаться. Два молотка, сделанные из воды, обрушились на океанского мастера и заставили его рухнуть на землю. Члены команды Ионисса ходили вокруг. Марина наклонилась, чтобы сорвать сломанную маску океанского мастера и показать шокирующего человека под ней. «Орм?» – оцепенело спросила Марина. Брат ее отца, ее дядя, скрывался под маской повелителя океана. Остальные члены команды едва поверили своим глазам, и никто не был так потрясен, как Марина. Еще один удар ногой сбил его с ног полностью. С отстраненным выражением лица, Мариен взяла его под стражу. Арма и его последователи уже перевезли в Атлантиду, где они должны были предстать перед судом. Мера наблюдала за ним и шла рядом с Мариной и Гарри. Она опустила глаза и с отвращением посмотрела на Арма. Человек, который был доверенным членом их семьи, сговорился с большими воспоминаниями. «Я не могу поверить, что это он», — сказала Мера. «Зачем ты это сделал?» «Но почему же?» — спросил Орм. «Я скажу тебе, почему. Потому что Артур не достоин быть королем. Он не годится для того, чтобы править нашим народом силой. Он слишком мягок к этим обитателям суши. И все же именно ты даешь им оружие», — сказала Мера. «Все кончено, Орм. Ты больше не увидишь дневного света». Орм хихикнул в ответ, совершенно обезумев. «О, нет, дорогая Мера, это еще не конец. Вы видите, Артур не единственный, кто не подходит. И ты будешь держать меня в заперти, точно так же, как ты держал ее в заперти. Но когда-нибудь мы будем свободны, и Атлантида. Атлантида снова поднимется, сильнее и могущественнее, чем когда-либо». Мера стряхнула с себя эти слова и посмотрела на Арма сверху вниз. «Ты хочешь, чтобы я вернулся с тобой?» — спросил ее Гарри. «Нет, все в порядке», — сказала Мера. «На сегодня у тебя более чем достаточно забот». Так оно и было на самом деле. Гарри осмотрел обломки корабля в поисках вертолета. Тело надгробного камня среди них не нашли, что, очевидно, означало, что надгробный камень нашел способ избежать верной смерти, и он вернется, скорее раньше, чем позже. В безумных глазах Арма отразилась вся эта история. Учитывая то, что Орм стоял на одной линии со светом, Гарри не сомневался, что в этом была замешана их рука. Несмотря на то, что они были убиты, благодаря потенциальной гибели Савиджаили, по крайней мере, очень очевидной неспособности. Дело было еще не кончено. Пока еще нет, только не со Светом. Да, мам, я в порядке, слушай, я тебе все расскажу, но что-то случилось, что-то, с чем я должен разобраться. Витх, но ничего подобного, клянусь. Ладно, мам, передай Джен привет, и я вернусь еще до начала следующего семестра. Поговори с ним очень скоро. Кстати, Анисса только вздохнула, когда повесила трубку. Вернувшись в пентхаус «Звездной волны», Гарри пригласил ее еще раз проверить свои способности, что должно занять не более 1-2 дней, чтобы сделать это. И все же Анисса была очень встревожена. «Рано или поздно тебе придется рассказать об этом своей матери», — сказал ей Гарри. Конечно, Анисса знала об этом, но ей хотелось самой смириться с этим, пока она не втянула в это свою мать. «Знаю, знаю», — сказала Анисса. «Просто, знаешь, это одна из тех вещей, которые я не могу сказать ей по телефону. И это не значит, что я знаю все, что могу сделать. Именно это мы и хотим выяснить», — сказал Гарри. «Просто отдохни немного, и мы начнем утром. Я скоро поднимусь наверх». «Круто», — сказала Анисса. «Потому что, мне нужно хорошо, что я увижу тебя немного позже». Анисса наклонилась и поцеловала Гарри, прежде чем уйти в другую сторону. Он прошел мимо Кейтлин, которая только что вышла из одной из спален. «Все прошло без сучка и задоринки», — сказала Кейтлин Гарри, «хотя мы следим за ситуацией». Гарри улыбнулся и кивнул. Меган села в постели, и Мари заснула, избавившись от последствий переливания крови. Она все еще будет страдать в течение нескольких дней, но боль, конечно, побьет дюйм для смерти. «Ну что, там все прошло нормально?» — спросила Меган. «Ну, у Аниссы есть способности», — сказал Гарри. «Было бы неплохо, если бы она присоединилась к команде, не так ли?» — спросила Меган. «Ну, я уверен, что она справится», — сказал Гарри. «Итак, мне нужно попросить тебя кое о чем, и я знаю, что это больно, но, если бы вы могли сосредоточиться на...» Меган нежно положила руки на лицо Гарри и наклонилась к нему. Их разумы слились воедино. Гарри переживал эти воспоминания так же, как и Меган. Радость от проведения времени с Мари, которая превратилась в ужас, когда таинственная девушка ударила ее ножом, и ужас превратился в отчаяние, когда она не смогла спасти Мари, и воспоминания закончились, когда Гарри прибыл на место происшествия. «Извини, но мне нужно было получить ясную картину», — сказал Гарри. «Барбара сейчас этим занимается». «Спасибо», — сказала Меган. «Возможно, я ошибаюсь, но она кажется такой же жертвой, как и все остальные». Гарри тоже так думал, но, не найдя девушку, которая ударила Мари ножом, они понятия не имели. «Да, был кто-то, кто поставил ее в такое положение», — сказал Гарри. «Надеюсь, скоро мы это выясним. Отдохни немного, и мы разберемся с этим утром, милая». Гарри поцеловал Меган на ночь. Переливание крови немного истощило ее, а также процесс изменения формы ее крови. Тем не менее, все, казалось, шло хорошо. Последняя мысль, пришедшая в голову Гарри, когда он закрыл дверь, была о том, насколько безумными были последние 2 дня. Глава 2. Глава 2. Гарри шагнул в комнату, где устроилась Анисса, чтобы посмотреть на это восхитительное зрелище. Анисса, сидя на кровати, приняла довольно соблазнительную позу. Она отвернулась от Гарри, на ней не было ничего, кроме крошечных стрингов, которые прикрывали ее толстую, сочную задницу. Анисса усмехнулась, заметив выпуклость в штанах Гарри. Она повернулась и показала свои аппетитные сиськи. Аппетитные шоколадного цвета шары, с темными сосками, которые встали по стойке смирно. Анисса сунула палец в рот и улыбнулась, смачивая его. Она потерла круги вокруг своих сосков и все вниз по ее телу, вниз по ее подтянутому животу, мускулистой талии и толстой, сочной заднице, что оставляло приятное впечатление всякий раз, когда она уходила. Мускулистые, красивые ноги, которые были выбриты, и ее влажная киска, подстриженная так же хорошо. «Нравится то, что ты видишь?» — спросила Анисса. Гарри скользнул пальцем по Анисе и отодвинул маленькую ткань, едва прикрывающую пизду Аниссы, в сторону, чтобы видеть ее всю. «А как насчет всего вышеперечисленного?» Анисса улыбнулась и обняла Гарри. Трение ее мокрой киски о его промежность действительно заставило его двигаться. Анисса просунула руку под брюки Гарри и вытащила оттуда его пульсирующую эрекцию, такой большой, что Анисса могла просто провести по нему руками, чтобы проверить и поиграть с венами, весь день каждый день. Одежда Гарри, снятая с него, обнажала его мускулистое тело. Действительно, человек из стали, с телосложением, за которое можно умереть. Анисса закинула ногу на бедра Гарри и наклонилась к нему. Она потерла каждый дюйм своего горячего подтянутого тела от его целуя ее. Все его бедра были покрыты влагой, а из ее мокрой киски сочился пресс. Анисса улыбнулась и слизнула сок с бедер и живота Гарри. Гарри толкнул ее обратно на кровать и раздвинул ей ноги. Он поцеловал Анису от живота до самых бедер. Анисса трепетала, когда подбиралась все ближе и ближе к точке разрыва, а именно к ее киске. «О, засунь этот язык в мою маленькую киску и съешь меня нахуй!» — закричала Анисса. Что-то настолько хорошее должно быть грехом. Не то чтобы Анисса жаловалась на то, что совершила несколько грехов с Гарри. Язык Гарри, танцуя напротив ее теплой щели, вложил все свое удовольствие. Гарри пожирал ее, как лакомый кусочек или, по крайней мере, особенно вкусный кусок шоколада. Анисса приподняла бедра, постанывая все сильнее и сильнее. Гарри наклонился вперед. Великолепная и спортивная женщина извивалась под ним, издавая чудесные звуки. Анисса Пирс была создана для трех вещей. Борьба, спорт и жесткий трах, и, к счастью, она была очень заинтересована сделать все три, особенно с Гарри. После того, как он накрыл ее адским оргазмом, подошел Гарри. Он переполз через Анису и обнял ее на кровати. Их руки пробежались по телам. Твердый член Гарри, зажатый между ним и Аниссой, сводил женщину с ума. Она вцепилась в спину Гарри, желая от него еще большего. «Ты мне нужен сейчас». О, Гарри знал, как сильно, и он раздвинул ноги Аниссы, чтобы взять ее. Изогнувшись так, чтобы он мог трахнуть ее сильнее, чем раньше, Анисса посмотрела на него снизу вверх. Его толстая мужская плоть терлась о ее тугую киску. Анисса вскрикнула от удовольствия в ту же секунду, как Гарри врезался в нее снизу. Толщина его большого, набухшего инструмента раздвинула ее половые губки и приняла ее глубоко. Трахать ее крайне жестко и быстро с большой скоростью стрельбы. «Это все ты виноват!» — закричала Анисса. «Ты пристрастил меня к своему члену!» Гарри улыбнулся и потер красивые ноги Аниссы вверх и вниз. Он крепко обхватил ее и вошел в нее, для очень мощного и бесконечного траха. Его яйца неоднократно шлепали по Аниссе и заставляли женщину выть от удовольствия. Чем быстрее он входил в нее, тем больше Анисса хотела его. Большая, пульсирующая жесткая киска укротителя Гарри протянула Аниссу так много возможных способов. Она колотила и обрабатывала ее, покачивая вверх и вниз. Анисса закрыла глаза и почувствовала, как каждый пульсирующий и покрытый жилками дюйм тянет ее вперед. Анисса прижалась к нему, сила приближающегося оргазма сотрясала ее тело. Она схватила Гарри за бедра и сжала его очень крепко с извержением, исходящим из ее киски. Гарри оседлал ее всю дорогу до оргазма и всю дорогу до другого оргазма. Дав Аниссе возможность остыть, Гарри вышел из машины и предложил ей пососать свой член. Анисса, будучи естественной и желая быть лучшей из всех, вдохнула его член. Глубокий минет и очень жадное гудение. Прихлебывая и отсасывая у своего мужчины пульсирующий жесткий трах палку. «Черт побери, девочка, ты же сейчас задохнешься», — сказал Адриан. Анисса вытащила его изо рта и яростно облизала член. Как будто кто-то пытается достать мороженое из капель в жаркий летний день. Анисса превратила стержень Гарри в неряшливое месиво, прежде чем еще раз засунуть его себе в горло и пососать еще раз. Она глубоко затянула Гарри и залезла в него. Схватившись за задницу Гарри для большего рычага и запихивая больше своего члена в ее горло, наконец, Анисса решила положить ноги по обе стороны от члена Гарри. Показывая свою гибкость, Анисса дала Гарри комбинированную работу ног наряду с минетом. Громкие звуки заставляли семя вращаться все быстрее и быстрее вокруг яиц Гарри, пока она не отстранилась и не улыбнулась. Анисса нежно сосала яйца Гарри, выглядя довольно голодной в своей похоти. Она провела большим пальцем по всей длине члена Гарри. Встав на четвереньки, Анисса крепко обняла Гарри. Гарри отодрал Аниссу и трахнул ее в позе собачки. Красивая округлая попка Аниссы подпрыгивала каждый раз, когда Гарри входил в нее. Красивая и подтянутая, и Гарри хотел сделать это как можно скорее. «О, да, это то, что нужно твоей шлюхе!» — закричала Анисса. «Ты ублюдок, заставляющий меня капать как шлюху на твой большой, сочный альфа-член». Гарри все быстрее и быстрее вбивался в Аниссу. Ее тело, созданное для жесткого траха, жесткой борьбы и спорта, работало. Гарри ощупал ее по всему телу, прежде чем замедлить толчки и заставить ее ждать. Каждый раз, Когда Гарри прикасался к ее заднице, он получал ответную реакцию. Выйдя из машины, Гарри сосредоточил свое внимание на заднице Аниссы. Он лизнул дырочку Аниссы и заставил ее просто тихо вскрикнуть от удовольствия. «Ах ты грязный, грязный мальчишка, лижущий мою потную задницу вот так», — сказала Анисса. «Но это же нормально, потому что я хочу, чтобы ты засунул свой член и завладел моей задницей. Ты слышишь меня, такой попой, как у меня, нужно поклоняться и требовать член, как ваш». Гарри погрузил свои пальцы глубоко в тугую задницу Аниссы, чтобы еще больше искушать эбонитовую богиню с кожей. Она закрыла глаза и выпустила огромный поток сока по всей кровати, который Гарри использовал, чтобы снова и снова смазывать ее тугую задницу. Анисса развернулась, и Гарри схватил ее. Ему нужно было увидеть выражение глаз Аниссы, когда ее задница потянулась к его члену. Головка упирается в край анального кольца. «Глубже!» Анисса закричала на него. «Больше! Мне нужен весь твой могучий член!» Глаза Аниссы вылезли из орбит в ту же секунду, как Гарри толкнул ее в задницу. Он наклонился и ощупал грудь Аниссы, одновременно просовываясь в ее тугую попку. Тело Аниссы согнулось в прекрасной, восхитительной позе. Ее ноги тоже торчали наружу, и Гарри не смог удержаться и облизал ее потные ступни. Красивые черные подошвы такой женщины, как Анисса, требовали поклонения. Горячая женщина под ним поднялась и опустилась. Край толстого, сочного члена Гарри скользнул полностью в ее тугую попку и растянул ее. Анисса продвинулась чуть дальше к краю и взяла его еще больше. Этот жеребец мог трахнуть каждую черлидершу в школе, а затем Анисса полировала бы его ручку, пробуя соки его завоевания, прежде чем он будет трахать ее в душе в качестве запоздалой мысли. Гарри погрузил свой толстый член в идеальную попку Аниссы. Каждый раз, когда он толкался в нее, они чувствовали прилив энергии. Гарри пролез глубоко в задницу Аниссы и погрузился в ее анальное отверстие. Она доила его член своей попкой, а она была в полном порядке. Гарри заметил, как сильно она изливалась от того, как быстро Гарри входил в нее. Его яйца, высоко и быстро отскакивая от пухлой попки Аниссы, вызывали у нее судороги. Гарри наклонился, скользя взад и вперед по Аниссе, оседлав ее всю дорогу. Все ближе и ближе, и Анисса оценила то, как Гарри обращался с ее задницей, как будто она была предназначена для лечения. Толкая сильнее в ее свинец, Анисса сильно хлестала под Гарри. Гарри скакал на ней до самого конца, оба их конца. Анисса пристально посмотрела в глаза Гарри. Одна мысль продолжала расти в ее голове, одна впечатляющая потребность, и это была необходимость быть посеянным Гарри. Она использовала свои мышцы задницы, чтобы обернуться вокруг Гарри и получить необходимый контроль. Она хотела этого, до самой последней капли, вплоть до того, что Гарри сливал свои яйца внутрь ее задницы, пока Анисса не смогла больше терпеть. Она хотела всего этого, так близко, и Гарри приготовил ее. Один последний толчок, и чресла Гарри напряглись, прежде чем извергнуть взрыв после взрыва белого горячего семени в тугую задницу Аниссы. Он несколько раз провел руками по ее телу, ощупывая ноги, грудь, подтянутый живот и все остальное. Анисса особенно любила лизать его пальцы после того, как они побывали либо в ее киске, либо в одной из других женщин. Конец наступил, когда Гарри положил свои руки на тело Аниссы в послесвечении. Гарри вытащил свой член из ее задницы, и Анисса повернулась, чтобы помочь Гарри убрать беспорядок и, возможно, сделать еще больше вниз по дороге. «Хороший способ попрактиковаться в задержке дыхания», – прошептал Гарри. Анисса усмехнулась сквозь минет. «Тоже верно». Она глубоко затянула член Гарри и еще немного потренировалась в дыхательных упражнениях. Через 10 секунд после того, как Гарри упал в Атлантиде, Марина практически набросилась на него и поцеловала до смерти. Напряжение, которое испытывала Марина, прорвалось сквозь ее тело. Гарри схватил Марину и снял с нее доспехи, открыв ее обнаженное тело миру. Ее красивые круглые груди касались груди Гарри, и ее киска выглядела очень влажной и готовой пойти. После сегодняшнего вечера, глядя в глаза Марины, можно было понять, что она не в настроении валять дурака. О, нет, она хотела сразу же заняться сексом. Гарри решил побаловать ее этим занятием, толкнув ее к стене и раздвинув ее ноги, прежде чем захлопнуть свой большой член полностью внутри Марины. Марина хотела этого, она нуждалась в этом. Не говоря ни слова, она наклонилась к толчкам Гарри. Вся напряженность в ее теле просто быстро вышла из нее, тем быстрее Гарри погрузился в нее. Ее стены сжались вокруг члена Гарри и выпустили сок. Развернув ее кругом, Гарри провел Марину через всю комнату, все еще входя в нее. Гарри положил аквагрим на кровать. Атлант улыбнулся, когда криптонский гибрид начал обрабатывать ее тело. Каждый толчок горячего тела Марины заставлял ее трепетать от удовольствия. В тот момент, когда она была влажной, как сам океан, Гарри трахал ее на супер-гипер-быстрой скорости. Тяжесть его пульсирующих шаров несколько раз ударила Марину по бедрам, давя на нее изо всех сил снова и снова. Марина положила руку на плечо Гарри, и они соединились вместе. Гарри трахал ее очень сильно. Сок, выливающийся из нее, покрывал Гарри тем быстрее, чем глубже он погружался в нее. Марина вцепилась в него так же цепко, как обычный осьминог. Работая снова и снова, Гарри потянул за соски Марины и положил один из них ей в рот. Он сильно пососал их и заставил Марину закричать. Сила ее последнего оргазма потрясла Марину до неистовства. Она поднялась и опустилась, качаясь на кровати. Гарри толкнул ее вниз и закончил ездить на ее теле, пока он не получил Марину красиво и закончил на кровати. «Итак, это частная вечеринка, или кто-нибудь может прийти?» Артемис, уже раздеваясь, вошел в комнату. Затанна улыбнулась, тоже обнаженная. Две девушки остановились, чтобы проверить их друга и товарища по команде. Затанна взяла яйца Гарри в свою руку и сжала их, целуя их общего любовника. «Нет, присоединиться может любой», — сказала Марина. «Ну ты же знаешь». «Да, еще одна вещь, которую нужно добавить к безумию последних двух дней», — сказала Артемида. «Но сейчас это не важно. Убедитесь, что вы расслаблены и находитесь в лучшем состоянии». В конце концов, Марина возглавляла команду. Поэтому вполне логично, что Артемида была уверена, что сможет выполнить именно эту обязанность. Раздвинув бедра, Марина раздвинула ее киску, влажную от более раннего траха. Артемис наклонился и принялся есть Марину. «О, я так давно не брала твой член в рот», — сказала Затанна. «Напомни мне, как это волшебно. Помогать себе». Гарри опустил Затанну на колени. Нежно взъерошив ее шелковистые черные волосы, Гарри открыла рот для такого вторжения. Затанна широко раскрылась и в результате приняла весь массивный член Гарри полностью в свое горло. Затанна застонала во второй раз, когда Гарри проскользнул до самого ее горла. Артемису хотелось того же, что и Затанне. Конечно, это может подождать, так как она толкалась и лизала туда и обратно в киску Марины. Гарри подал Артемису руку, чтобы слезть, потрогав ее пальцами. Возможно, это был не тот член, который она хотела, но Затанна хорошо управлялась с этой конкретной частью Гарри. Она небрежно и беспорядочно посасывала Гарри и издала несколько громких звуков, которые пробудили эмоции Артемиса. После того, как рот долбанный Затанна до конца, Гарри вытащил из ее рта. Гарри предложил свой член для Затанны, чтобы она вылизала его чисто, что она с радостью и сделала. Затем она взяла пальцы, с которых капал сок Артемиды, и облизала их дочисто. «Подвинься на край кровати». Артемида и Марина оба подчинились воле Гарри. Затанна раздвинула бедра Артемиды и получила немного больше от источника. Она засунула свой язык глубоко в Артемиду и приготовилась съесть ее. Гарри терся своим толстым членом о теплое лоно Затанны. Ее стены звали Гарри, умоляли о вторжении. Умоляла его скользнуть своим мясистым стержнем внутрь нее и сделать с ней то, что он хочет. Влажные стены Затанны поглотили Гарри и позволили ему полностью войти в нее, оседлав Затанну чем-то яростным сзади. Цепочка удовольствий тронулась с места. Гарри трахал Затанну, которая съела Артемиду, которая съела Марину. Цепочка событий и удовольствия пронеслась по всей комнате. Гарри наклонился к Затанне и ударил ее так, что она чуть не лопнула. Она сжала его и выпустила сок на весь инструмент Гарри. Каждый раз, когда Затанна приходила, Гарри на короткое время телепортировался из нее, чтобы оказаться перед губами Марины. Принцесса Атлантиды широко открыла рот и приняла предложенный сок, который Гарри держал на своем длинном шесте. Она хлюпала, громко и сильно, пока полностью не очистила Гарри. «Вернемся к долбанной Затанне, пока у нее не было слишком много шансов остыть». Гарри вспахал ее плотное, сексуальное тело. И чем старше она становилась, тем сексуальнее становилась. Ее изгибы уже были довольно пышными. Ощупывая ее спину, бедра и грудь, Гарри знал все нужные кнопки, чтобы заставить Затанну двигаться, и заставить ее просто хлестать по всему его члену, любым возможным способом. Пришли Затанна, Артемида и Марина все в одно и то же время. Все три женщины вспыхнули от удовольствия, когда они тряслись по всей кровати от удовольствия. Артемида воспользовалась тем, что Гарри ушел от Затаны, и перелезла через нее, а затем забралась на Гарри сверху. Великолепный лучник дразнил Гарри и создавал много влаги. Подразнивание резко оборвалось одним быстрым движением, а именно, Гарри схватил Артемиду за бедра и повалил ее на свой возбужденный член, заполняя собой Артемиду и полностью растягивая ее. О, Артемис мог просто потерять его из-за огромного удовольствия. Она крепче обняла Гарри и выпустила сок из всего его члена до самого основания. Марина решила взобраться на Затану. Две женщины создали магические конструкции, чтобы похоронить их друг в друге. Возможно, у него не было такого же хорошего, теплого ощущения члена Гарри, бьющегося внутри их тел, но это хорошо служило им, я не щиплю. О, я могу кататься на этом члене весь день, воскликнула Артемида, и мне нужно было прокатиться на нем, после сегодняшнего вечера. Гарри улыбнулся и сжал сосок Артемиды, она была настоящей наездницей, манипулируя ее влагалище, мышцы вокруг него так же хорошо, как и все остальное. Ее горячая шкатулка заструилась вокруг него. Будьте осторожны с обещаниями, которые вы не в состоянии сдержать. Артемида скакала на Гарри так, словно завтрашнего дня не было. Гарри наклонился ближе, чтобы насиловать груди Артемиды и мучить их, принося больше удовольствия ее напряженным, торчащим соскам. Потянув Артемиса за сосок чуть сильнее, Гарри получил желаемую реакцию. Горячие, теплые крики в его ухо с Артемидой, никогда не прекращая ехать. Даже после того, как все удовольствия, взорвавшиеся внутри нее, было освобождено, Артемида просто остановилась, забралась наверх и слизывала все свои соки с мужского естества Гарри. После тщательной работы по очистке его Артемида стала горячей и тяжелой, а также готовой кончить. Магически созданный ремень Марины скользнул глубоко в тело Затаны. Марина использовала свои собственные силы над влагой, чтобы манипулировать соками тела Затаны и заставить их хлынуть на скорости. Они забрызгали все бедра Марины. Приз, который она искала, был тем, что она взяла раньше, а Марине хотелось еще, черт возьми, гораздо больше. «Продолжай ехать», — сказал Гарри, — «я заставлю тебя кончить снова». Губы Артемиды просто пропитались вкусом ее собственных соков. Гарри заполнил все ее тело. Вес этих шаров стал таким толстым, что Артемис действительно хотел быть тем, кто заработает семя Гарри. Она поддерживала себя в хорошей форме, чтобы быть в состоянии пройти это расстояние и пережить Гарри. Гарри оказался суровой горой, которую Артемиде предстояло преодолеть. Он многократно и бесконечно врезался в Артемиду и несколько раз растянул ее мокрую киску. Она старалась не отставать от него. Ее напряженное тело изогнулось и рефлекторно отреагировало на жесткие удары Гарри. Для того, чтобы быть нормальной женщиной без сверхспособностей, одна вещь, которой Артемида могла похвастаться, была огромной выносливостью. Гарри подумал о тренировке, которую Артемида и Анисса устроит ему, если эти двое объединятся против него, возможно, в будущем. Прямо сейчас Артемида превзошла ее личный рекорд, количество оргазмов, которые она выдержала за один сеанс, не растворившись в слюнявом, неряшливом беспорядке. Хорошая девочка, но не сегодня. О, Артемис пытался, в последний раз напрасно. Она собрала все свои силы и попыталась манипулировать чреслами Гарри так же легко, как она манипулировала луком. Готовы стрелять. Еще раз. Артемида пришла, и в глубине души она знала, что так оно и будет. Она кончила прямо на колени Гарри, двигаясь с меньшей частотой, пока не упала в обморок. Последнее тщетное пожатие руки не позволило Артемису закончить фразу. Затана тоже была поставлена на учет. Марина подползла к Гарри и легла на него сверху, целуя его. Гарри перевернул ее на спину и положил Марину плашмя на кровать, поклоняясь ее телу, когда двое их товарищей по команде лежали рядом с ним. Гарри начал с ее красивого лица, шеи, красивой упругой груди, подтянутого тела, пышных бедер и талии, и, наконец, ее ног. Все готовы к концу. Марина улыбнулась, готовая получить груз семян, более чем пригодных для королевской семьи. «Возьми меня», — сказала Марина. «Я не собираюсь останавливаться, пока эти шары не будут осушены». Чувство удовольствия зудело в чреслах Гарри. Марина заставила его тело увеличиться в размерах, и Гарри удвоил свой самоконтроль, зная, что до взрыва Марины оставались считанные секунды. Гарри врезался в Марину, протянув руку, чтобы коснуться пальцами полубессознательных форм Затаны и Артемиды, а затем вернуть свои руки обратно к их оргазму. Марина жадно глотала соки двух своих прекрасных товарищей по команде, что только вдохновляло Гарри врезаться в нее сильнее и быстрее. Сильнее, быстрее, быстрее, распахивая ее плотное тело с большей глубиной. Марина сомкнула ногти вокруг Гарри и похотливо застонала. Ее длинные красивые ноги крепко обхватили Гарри. Гарри наклонился еще быстрее и получил больше, чем она ожидала. Соки потекли из нее, когда Гарри накачал принцессу полным членом через ее оргазм. Марина, решив на этот раз сделать так, чтобы Гарри кончил, приготовилась заставить его кончить. Все ее тело было охвачено бесконечными волнами похоти. Все быстрее, быстрее и быстрее, пока Гарри не затащил Марину в постель и не заставил ее кончать постоянно снова и снова. «Хорошо, что мы так близко», — сказал Гарри. «Ты уверен, что справишься еще немного? Я была рождена, чтобы справиться с тем, что ты можешь предложить», — сказала Марина с похотливой улыбкой. У Гарри не было никаких сомнений. Он наклонился и стал безжалостно колотить Марину. Ее плотные стены плотно сомкнулись вокруг Гарри до того момента, когда его яйца были готовы взорваться. Гарри наклонился к ней и убедился, что Марина закончила одним из самых эффектных способов. Сладкое удовольствие освобождения последовало за тем, как Гарри оседлал стягивающуюся киску Марины. А потом, когда Марина выдоила его досуха, Гарри выплескивал взрыв за взрывом густого семени в ее ожидающее и жаждущее тело. Она доила оргазм Гарри, пока он, наконец, не был завершен. Затана и Артемида слегка пошевелились. Не так уж много времени пройдет, прежде чем все три прелестные дамы начнут соревноваться за него. Гарри откинулся на мягкие подушки и наслаждался тем, как все три красавицы подползают к нему все ближе. Улыбки, злые и грешные улыбки на их лицах, когда они закрывались. Теплые рты и талантливые руки работали над Гарри. Он приготовился подготовить их к следующей поездке. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, мощно с девушкой Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, черная канарейка Дина, чудо-девочка Донна, чудо-женщина Диана, мисс Марсианин Эмган, красная стрела Тея, Артемида Крок, супергерл Кара, Затанна Затара, акуагерл принцесса Мариина, королева Мера, Селина Кайл, женщина-кошка, королева, пчела, Найтвинг Ребекка Грейсон, гром Анисса Пирс Новый. Глава 3. Глава 3. Мэри Логан мчалась по полосе препятствий. Издалека Кейтлин, Карин и Гарри следили за ее жизненными показателями. Меган тоже отстала, наблюдая и нервно покусывая губу. «Пока что Мари делает замечательные успехи», — сказала Кейтлин. В течение нескольких недель, последовавших за переливанием крови, Мэри Логан вела себя поистине замечательно. Она двигалась не как женщина, получившая почти смертельный удар ножом, а как человек, у которого появилась новая цель в жизни. Одетая в пару брюк для занятий йогой, которые хорошо сидели на ней, и белый танк, который льстил ее верхние части тела, Мари двигалась через олимпийский тренировочный курс. Она сделала хороший прогресс, даже лучше, чем закончила. «Да, она действительно вдохновляет», — сказала Меган. «Я думал, что кровь будет иметь последствия». Кейтлин мягко положила руку на плечо Меган. «Мы сделали все возможное, чтобы все прошло без осложнений», — сказала Кейтлин. «Но все равно не помешает провести с ней несколько тестов», — сказала Карин. Гарри ничего не сказал, просто наблюдая за Мари. В ночи, последовавшие за переливанием крови, Мари была полна энергии. Кое-что Гарри узнал довольно быстро, как и Меган. Гарри только улыбнулся этой мысли, наблюдая, как Мари подходит ближе. Она отбивала время с предыдущего дня, как и накануне. Похоже, что тот, кто послал нападавшего Мари за ней, был бы разочарован. Она не только выздоровела, но и была лучше, чем когда-либо. Тем не менее, не было никаких новостей о том, кто зарезал Мари. Девушка так и не появилась на радаре. С таким же успехом она могла быть призраком, тенью, что заставило Гарри задуматься, не было ли здесь какой-то связи с Лигой Теней. Конечно, не хватало только мотива, или, по крайней мере, связь с кем-то, у кого был мотив причинить Мари вред. «Ну и как я справилась?» – спросила Мари. Карин улыбнулась взволнованной женщине. «Ты побил свой личный рекорд». По правде говоря, Мари ничего не могла поделать и блестела от возбуждения. «Ты серьезно?» – спросила Мари. «Вау!» – все засмеялись. Одно слово, проще говоря, действительно описывало все, что она чувствовала. «Ну и как ты себя чувствуешь?» – спросила Меган. «Я чувствую себя великолепно, я действительно чувствую себя великолепно», – сказала Мари. «Благодаря вам, ребята, я мог бы умереть, но я отскочил назад, это действительно здорово. У меня сейчас гораздо больше энергии, чем раньше». «Да, мы заметили». Мэри одарила Гарри понимающей улыбкой, и он ответил ей тем же. Учитывая количество женщин, которых он имел в своем коллективе, Гарри мог за ними угнаться. Мари обладала той же энергией, что и ее бывшая телевизионная героиня Меган, и юная марсианка не смогла удержаться и нежно улыбнулась. На короткое время, подумала Меган, а может быть, и испугалась, у Мари могут возникнуть серьезные проблемы, но она отскочила назад и лучше, чем когда-либо. «Отлично», — сказал Гарри. «По-прежнему никаких следов нападавшего». Мари положила руку на плечо Гарри, нежно улыбаясь ему. «Надеюсь, ты найдешь ее», — сказала Мари. «Не потому, что я хочу справедливости, но я видел выражение ее глаз. Она попала в беду». «Почему? А ты не знаешь? Но, действительно надеюсь, что ты найдешь ее. Потому что, вы можете найти человека, который приказал атаку». Гарри почувствовал, что у Мари есть своя теория о том, кто отдал приказ о нападении. «Королева пчел» была мыслью Мари. Гарри не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять это. «Но после этого я все еще полна энергии», — сказала Мари. «Ты хочешь, чтобы я снова прошел через тренировку или что-то еще?» Китлин, Меган, Карин и Гарри обменялись понимающими взглядами. У них были свои идеи. Закончив разговор со Старым Уэйвом, Гарри присоединился к Лене, а Саманта Риас последовала за ним в клазери. Сэм принес с собой блокнот, чтобы вместе с Леной посмотреть на него. Они работали над завершением проекта, который был почти завершен до того, как Лена попала в аварию. Сэм внесла свой вклад в сокрытие проекта от внимания Лекса, и, учитывая источники Лены, Лекс понятия не имел о том, как далеко они продвинулись в проекте. «Наконец-то операция будет готова», — сказал Сэм, — «и мисс Крок вызвалась быть первой». «Паула будет счастлива на этот раз», — сказал Гарри. Лена знала это и улыбнулась ему. Она слышала историю этой женщины, и Паула Крок заслуживала второго шанса, чтобы сделать что-то из ее жизни. Лена и Гарри шли по коридору, Сэм следовал за ними по пятам. «И все же я думаю, что ты можешь многое предложить этой компании», — сказала Лена. «Но я не буду давить на тебя». А Карин застолбила свои права и драться с ней нецелесообразно. «Я бы предпочел работать с кем-то вроде нее, чем работать против нее, потому что ее намного легче иметь на своей стороне». Гарри только улыбнулся. «Я знаю», — сказал Гарри. «Ну и как поживает Мари?» — спросила Лена. «Она неплохо справляется», — сказал Гарри. «Никаких неблагоприятных побочных эффектов от переливания крови не было». Деловая часть Лены задавалась вопросом, насколько полезной будет кровь Меган, особенно с ее способностью переходить к некоторым из более редких групп крови. Может ли он обладать способностью излечивать болезни крови, которые неизлечимы из-за ее марсианского иммунитета? Есть над чем поразмыслить, хотя Лена понимала, что было бы разумнее подумать о долгосрочных последствиях переливания крови. Было бы разумно посмотреть, как Мари отреагирует на кровь в долгосрочной перспективе, недели, даже месяцы или, может быть, через год или около того. «Приятно слышать», — сказала Лена. «О, и мы с Карин тоже могли бы работать вместе». Лена остановилась, чтобы получить последние отчеты. Она внимательно следила за Queen Industries. Там были вопросы об Оливере, и почему он тратил чрезвычайную сумму денег, истощая активы, которые могли бы быть использованы для компании, и отправляясь в экзотические путешествия по всем уголкам мира. Правление Queen Industries было очень обеспокоено. Для постороннего это выглядело как полет фантазии другого миллиардера из плейбоя, который решил пережить какой-то кризис среднего возраста. Но Лена знала, что это не так, и она скупала довольно много акций, когда Оливер продавал их, чтобы финансировать его поиски сестры, как и Карин. «Ну и как она держится?» – спросила Лена. Гарри обратил внимание на отчет о падении доверия инвесторов к Queen Industries. Никто из них не имел ни малейшего представления, почему Оливер продал так много или почему он вложил так много денег. Им казалось, что он совершает диковинные путешествия в самые разные уголки мира. «Пока она держится в тени», — сказал Гарри. «Я навещаю ее пару раз в неделю, но это трудно», — придя к выводу, что все, что вы знали, было ложью. Лена мрачно кивнула. Она могла его понять. У Кадмуса было гораздо больше операций, чем могли рассказать ей даже источники Лены. Она ничего не знала о клоне Тиай Куин, или клон супердевушки, который появился в день благодарения. Лене было интересно, сколько еще секретов хранил Кадмус, и сколько еще людей вернется, чтобы преследовать их. Лифт открылся, и из него вышли Лоис Лейн и Клэр Кент. «Мисс Лутер, мы здесь для интервью», — сказала Лоис. Выражение лица Клэр указывало на то, что Лоис настаивала, чтобы она пошла с ней. Отношения между Линой и Клэр были немного холодными. «О, Гарри, если мы прервали что-то, тогда, возможно, нам следует вернуться в другое время», — сказала Клэр. «Нет, вообще-то, я уже собирался уходить», — сказал Гарри. «Поговорим позже». Гарри вышел в коридор, оставив Лоис вести Клэр в конференц-зал, где они собирались встретиться с Леной. Гарри остановился и наткнулся на поджидавшего его Сэма. «Ваш личный помощник ждет вас внизу», — сказал Сэм. «Она говорит, что это срочно». Это вызвало у Гарри большую паузу и приподняло его бровь. Он даже не знал, что у него есть личный помощник. Протиснувшись мимо Сэма, Гарри направился к гаражу, гадая, что бы это могло быть. А если серьезно, то у него не было личного помощника. Пышная рыжеволосая женщина с волосами, не спадающими на одну сторону ее лица, села. На ней была слишком тесная черная блузка с расстегнутой парой пуговиц, мини-юбка, чулки до бедер и высокие каблуки. Она скрестила ноги и наклонилась вперед, с выражением ее надутых очень пухлых губ изогнулась в улыбке. «Здравствуйте, сэр», — сказала она. «Меня зовут Жизель, и я буду твоим новым личным помощником. И я здесь, чтобы лично помочь вам во всем, что вам нужно». Язык женщины скользнул вниз по ее рту. «Великолепно, почти до такой степени, что это больно». Но Гарри не собирался быть обманутым чем-то подобным. Он что-то понял, энергия вокруг нее просто продолжала пульсировать. Гарри немного узнал ее. «Вы мисс ГСПТ и ЛСМЗ», — сказал Гарри. «Ты жена этого маленького бессильного вредителя мистера Мксисптук». Жизель только хихикнула, услышав описание своего прискорбно неадекватного мужа. Несмотря на то, что у него были силы пятого измерения, у него не было инструментов, чтобы сделать это. «Что ты здесь делаешь? Я же говорила тебе», — сказала Жизель. «Я здесь, чтобы лично помочь вашим нуждам. Как насчет того, чтобы я сделал вам устную презентацию, чтобы продемонстрировать все свои навыки?» Пальцы Жизель легко скользнули вниз по груди Гарри и завертелись вокруг его пресса. Впечатляющий жар разлился по его телу. Жизель поджала губы и улыбнулась, слегка наклонившись к нему. «Я не такая уж плохая», — сказала Жизель. «Просто нарисована вот так». Жизель расстегнула его брюки, но только для того, чтобы снаружи раздался взрыв. Она сделала паузу и поправила брюки Гарри. «Ну, держи это хорошенько и в безопасности на потом». Она с улыбкой погладила Гарри по промежности. «Похоже, это работа для Супермена». Гарри услышал крики снаружи и вышел. Пробежав по коридору, Гарри на минуту оказался в своей гражданской одежде, а в следующую — в форме супергероя. Если это было самое странное, что случилось с Гарри сегодня, то сегодня может быть спокойный день. Появился Супермен, и суперженщина кружила вокруг него с другой стороны. Лоис осталась с Леной в полной безопасности. Властная девушка присоединилась к ним через несколько секунд и поморщилась. «О боже!» – пробормотала властная девушка. На земле появилось несколько игрушечных роботов. Солдаты действительно, и один из них пробрался через группу гражданских лиц и заставил их разбежаться по своим жизням. Прежде чем супермощная Трия успела среагировать, супердевушка спикировала с неба и сгребла гражданских, подняв их высоко над землей. «Хорошо, люди, просто успокойтесь, ситуация под контролем». Гарри прислушивался к любым взрывчатым зарядам. Он заметил ярлычок на одном из солдат. Авторские права на игрушки Шотта. Потому что, конечно же, такой псих, как Тайман, поставил бы свое имя на улику. Он объединился с суперженщиной и упал на одного из игрушечных солдатиков, чтобы разбить его на куски. Супердевушка убрала людей от греха подальше. Один из солдат подошел к ней и выстрелил лазерным лучом из его глаз. Супердевушка стреляла в ответ своим собственным тепловым зрением, пока не взорвала голову армейцев. Свист воздуха сбил вниз, с силой девушка и Супермен опрокидывая солдат один за другим друг с другом. Все больше их топало в сторону улицы. Суперженщина двигалась как штопор и подняла в воздух двух гигантских игрушечных солдатиков. Она спустилась вниз и заставила их взорваться. Супермен заставил обломки сжаться в пылинки, чтобы не стать опасными для окружающих людей. Супердевочка была подброшена в воздух Суперменом, и она пролетела через трех игрушечных солдатиков и разрезала их пополам полностью. Она спустилась вниз под одобрительные возгласы восхищенных фанатов. «Вот это да!» Супермен шлепнулся на землю и сильно ударил солдата в спину, раскрошив ее на мелкие кусочки пыли. Гарри и Кара встретились взглядами и усмехнулись. Один из солдат бросился на суперженщину и расцарапал ей щеку острым концом своего пистолета. Суперженщина истекла кровью на секунду, черные частицы пыли вылились вместе с ее кровью. Она подошла и разорвала солдата пополам. Суперженщина, супердевушка, супермен и властная девушка смотрели на нее с беспокойством. Суперженщина вытерла струйку крови со своей щеки. На секунду ее глаза выглядели налитыми кровью и нормальными. «Все нормально, просто царапина», — сказала суперженщина. «Там есть передатчик». «Верно», — сказала властная девушка. «Мы можем отследить его, хотя на самом деле я должен вернуть тебя в Старвив, потому что если тебя порежут, я в порядке», — настаивала суперженщина. «О, возможно», — Клэр думала, «что с ней все в порядке». Но Карин не могла помочь и волновалась. Поймав взгляд Гарри и Кары, они снова подумали о том же самом, но они могли бы разобраться с этим позже. Прямо сейчас они должны были выследить вдохновителя. Гарри на всякий случай все-таки взял часть клинка, не помешало бы взглянуть на него. Карин поймала взгляд Гарри и одобрительно кивнула, прежде чем суперкварт взмыл в небо к лаборатории Таймана. Жутковато, как в детской комнате для умалишенных, или какой-нибудь ребенок-хищник. В зависимости от того, под каким углом смотреть на ситуацию, с Тайманом у него был ум ребенка, и у него было несколько очень неудобных взаимодействий с детьми. Он должен был быть в Аркхеме за некоторые свои поступки. Суперженщина, супердевушка, супермен и властная девушка подошли к лаборатории сзади. Послышалось что-то тревожное. Они пересекли комнату с несколькими жутко выглядящими игрушками, которые выстроились на полках для всего мира, чтобы увидеть их. Они пришли с острова ненужных игрушек, ненужных хорошим девочкам и мальчикам, пропел бесстрастный механический голос. Их печаль слишком глубока, пока они не погрузят тебя в сон. Из коробки выскочил валет, слишком похожий на Джокера, чтобы кому-то это могло понравиться. Суперженщина шагнула вперед и увидела Шотта, сидящего в кресле, отвернувшись от них. «Ладно, Тайман, ты должен досчитать до трех, иначе пожалеешь», — сказала суперженщина. «Дождь, дождь, уходи, приходи в другой раз», — сказал Тайман. «Маленький Джон не заставит тебя заплатить». Суперженщина крутанулась на стуле, только чтобы увидеть, что это заводная игрушка, которая напоминала гигантскую бомбу. Супермен быстро нырнул, наложив магическую печать на бомбу, которая блокировала радиус. От взрыва у него задрожали ребра, и он получил несколько небольших ожогов. Все могло быть намного хуже, учитывая все обстоятельства. Следующие несколько секунд Гарри трясло, прежде чем он успокоился. «Гарри!» — закричала Карин. «Прекрасно, но он мог взорвать полгорода», — сказал Гарри. «Его здесь нет».